Добрый день, дорогие радиослушатели! Добрый день! Кухня Кришны снова в вашем доме. И снова у микрофона Бхакта Володя. И Ниргуна Девидаси. Но я хочу сказать, что не только у микрофона, но еще... И у плиты. И у плиты одновременно. Да, мы вот уже успели убрать на кухне, уже одели фартуки и косынки на голову, чтобы ни один волосок не попал в пищу, которую мы будем готовить. Всегда мы начинаем с того, чтобы привести в порядок нашу кухню. Вот приготовили чистую посуду, и теперь я расскажу, что мы будем готовить. Интересно. Ниргуна, а вот я смотрю, что нет никаких овощей. Наверное, мы сегодня будем делать что-то сладенькое или печь, да? Ну, ты почти угадал. Но не печь, да? Не печь только. Мы будем варить. Варить будем сливочный вермишелевый пудинг. Ой, пудинг, да. Это вкусно. Или иначе он называется кхир сивьян, то есть молочный пудинг. Кхир означает сгущенное молоко. Ой, люблю. Да, а сивьян означает вот мелкая такая вермишель. Вот это блюдо, оно было заимствовано индийцами у моголов. Его популярность среди вайшнавов доказывает, что Господу Кришне можно предлагать любое вегетарианское блюдо, независимо от его происхождения. Потому что все происхождение на самом деле от Кришны. Конечно. И вот аналогично, любой человек, в какой бы семье или стране он ни родился, может повторять также святое имя Кришны и становиться преданным Господа. Даже стать чистым преданным. Потому что на самом деле души-то они не имеют национальности. А об этом все время говорит об этом сознание Кришны. Да, об этом часто говорит Кришналока. И вот пример тому, что святое имя Кришны и воспевание святых имен доступно каждой душе, это некоторые ближайшие сподвижники Шри Чайтани Махапрабху, которые также родились в мусульманских семьях. Помнишь Харидаса Тхакура? Да, конечно, конечно. Да, у нас были целые передачи, посвящены этому замечательному преданному, чистому преданному Господа. Ну и вообще, неважно, в какой ты семье родился, самое главное, чтобы ту пищу, которую ты предлагаешь Богу, и которую ты вот ради Бога делаешь, как говорится, чтобы она была вегетарианской. Вот это самое главное. Да-да, потому что на нашей кухне вся пища, которую мы готовим, это вегетарианская пища. Бог не примет другой пищи, а точнее лактовегетарианская, потому что мы к вегетарианским продуктам, к овощам, фруктам, злакам, мы еще добавляем очень важный ценный продукт – молоко. Вот, кстати, Володя, да, возьми вот молоко, тут около 1,5 литра, так, и поставь его, пожалуйста, кипятить. Хорошо. А я тем временем нашим радиослушателям продиктую рецепт нашего замечательного блюда, которое мы сегодня готовим. Кхир сивьян. Сливочный вермишелевый пудинг. Итак, молока нужно 6 чашек. Это примерно 1,5 литра. Или точнее, 1,4 литра цельного молока. 1 столовая ложка сливочного масла и пряности. 6 гвоздик. 1 чайная ложечка молотого, кардамона. И вермишель, 2 чашечки. Мелкой, желательно мелкой вермишели. А потому что крупная вермишель, это уже макароны. Да, лапша. Так. Ниргуна, а ведь преданные, они не пользуются вермишелью покупной. Да, вот именно покупной. Потому что очень часто вот готовят вермишель вместе с яйцами. А как вот знают наши радиослушатели, мы в своей пище не употребляем яиц. Поэтому, если вы пользуетесь покупной вермишелью, то смотрите, чтобы в составе, там должно быть написано на коробочке, не было яиц. И мяса. Ну, естественно, естественно. Ну, вот в нашей кухне, если будет такая возможность, мы дадим еще рецепт, отдельный рецепт севьяна, как готовить вот отдельно просто вермишель. А сейчас я продолжаю диктовать наш рецепт. Итак, половина чашки, это 100 грамм сахара. 1 столовая ложка толченых фисташек и 1 столовая ложка толченого миндаля. Вот я сегодня принесла и фисташки, и миндаль. Еще нам понадобится для этого блюда сливки. Сливок нужно около 2 чашек. Ну, это примерно 400 миллилитров. Еще нам понадобится розовая вода, хотя бы 1 чайная ложечка. Ее мы добавим в конце приготовления. Итак, вот мы кипятим молоко. Вот сейчас нужно будет подвернуть огонь, чтобы оно кипело на медленном огне и насыщалось воздухом. А в другой кастрюле нужно будет готовить пряности. Как всегда, для приготовления масалы мы растапливаем масло. Напоминаю, что масала значит смесь пряностей. Вот, Володя, давай растопим масло в другой кастрюльке. Да. И быстро будем жарить в нем гвоздику. Пряности нужно все заготавливать заранее. То есть все баночки с пряностями нужно ставить около плиты. Эргуна, ну вот я уже пряности приготовил. Вот у меня здесь зернышки кардамона, гвоздика есть. Угу. Вот. Вот очень хорошо. Только, Володя, нам нужно не зернышки кардамона, нам нужен молотый кардамон. Вот давай сейчас миксером быстренько масло, чтобы у нас не пережарилось, мы его отставим с конфорки. И вот сейчас нужно будет размолоть наш кардамон, потому что это все надо делать вообще-то заранее. Ну, поехали. Вот очень хорошо. Мы сейчас несколько ложек заготовим и в баночку пересыпем. В чистую баночку, закрытую крышечкой. Вот достаточно. Вот, а то вообще будет пудра, да. Да. Вот. И теперь я снова ставлю сковороду с маслом ги на плиту. Вот у меня еще немножко подогрелось. И можно уже класть пряности. Вот сначала более крупные пряности. У нас здесь гвоздика. Вот 6 гвоздичек. И теперь кардамон. Вот так вот. И затем берем вермишель нашу. И туда же мы добавляем. Только я оговорилась, не в сковороду, а в кастрюле мы все это делаем, в толстодонной кастрюле. Потому что в ней же мы будем варить наш сливочный пудинг. И чтобы у нас все это не пригорело, нужна, конечно, кастрюлька с таким утолщенным дном. И вот теперь помешиваем, мы обжариваем нашу вермишель до светло-коричневого цвета. Ну, до бежевого цвета. Ну, не зеленого, не красного, бежевого. Да, конечно. Где ты видел зеленую вермишель? Итак, вот. А сейчас вот вливаем молоко туда же, в эту кастрюлю. Как только станет наша вермишель светло-коричневая, мы вливаем. Только потихонечку вливаем. Так, потихоньку вот вылил. Напоминаю, что молоко надо перед этим обязательно вскипятить. И прокипятить хорошенечко, чтобы оно даже немножко загустело. Итак, вот добавляем молоко. И нужно будет кипятить на среднем огне, часто помешивая. Еще хочу дать один совет. Если вы будете греть пряности, то здесь вот сливочное масло обязательно, сливочное масло, а лучше ги. Ну, представьте себе, что с молоком растительное масло не очень хорошо сочетается. Я думаю, что каждая хозяйка, у которой есть какое-то хотя бы чутье, это правило знает. Итак, вот сливочное масло или ги. Ги – это не просто сливочное масло, а растопленное сливочное масло. Да-да, и ги – это, в общем-то, у нас на Руси его даже называли русским маслом. Это очищенное, топленое масло. И применяется ги как основной компонент пищи. Вот мы на нем именно и жарим наши специи. Потому что специи, когда разогреваются в масле, в этот момент как раз из них и выделяются те самые ценные эфирные масла, которые дают особый аромат нашей пищи. И вот еще в древневедические времена ги ценилось наряду с зерном и коровами и считалось главным богатством домохозяев. Интересно, сейчас не считается. Ну почему? Смотря кем. Смотря где, да, смотря кем. Да. Итак, вот ги получается путем перетапливания сливочного масла на медленном огне. Оно перетапливается, пока из него не испарится вся влага, вся вода. И при этом твердые частицы удаляют. И таким образом получается прозрачное золотисто-желтое масло. Ги имеет тонкий, сладковатый, ореховый даже привкус. И блюда, приготовленные на нем, отличаются ни с чем не сравнимым вкусом и ароматом. И, да, к тому же считается, что оно не повышает вот, уровень холестерина в крови. Вот чистые ги не портятся, и вот, согласно аюрведе, чем дольше ги стоит, тем более ценным оно становится. Выдержанное ги от года и более, оно приобретает именно целебные свойства. Кроме того, ги – это идеальная среда для тушения и жарения, потому что там ничто не дымится и не пенится. Да, в отличие от сливочного масла, потому что вода выпарена уже, и белковые вещества, которые вот горят при температуре 125 градусов, они из него удаляются, когда мы готовим ги. Так что если вы введете этот продукт в свою кулинарную практику, то перед вами откроется много новых возможностей, о которых вы раньше и не подозревали. Так, и вот сейчас мы должны уменьшить огонь и варить уже помешивая каждые несколько минут. Не все время, а вот каждые несколько минут будем помешивать и варить еще минуточек 10. Так, я этим занимаюсь. Следя, да, следя, чтобы вермишель наша не пригорела. Вот когда наш пудинг загустеет, тогда мы будем уже снимать его. А пока, Володя, да. Мы, как всегда, повторим, наверное, наш рецепт для тех, кто не очень хорошо запоминает или не успевает записывать. Давайте. Этот рецепт, да, напоминаю, что этот рецепт на самом деле очень простого блюда. Я знаю, что очень многие варят молочную лапшу, так вот это очень похоже. Только здесь есть элемент еще от ведической кухни, когда мы добавляем пряности сюда. Гвоздику и кардамон. Вот эти пряности, они помогают нам переварить вот эти вот молочные жиры, белки и углеводы. Вот это вот может быть не очень благоприятное сочетание с точки зрения натуропатии. Вообще применение пряностей делает поистине чудеса с самыми обычными нашими продуктами. Добавляя вот в каши, кстати, издревле известно на Руси, что кардамон добавляли просто в кашу. Еще буквально вот в XVI веке, когда пряности у нас начали распространяться. Итак, вот... Пряности вкусные и полезны всем. Звони 148-39-47. Да, и мы обеспечим вас всем необходимым, что касается пряностей. И дадим консультации. Звоните с 8 до 10 вечера. Беспрерывно, как всегда. Да. Ну а когда же мы будем повторять? Вы сказали, что мы повторим рецепт. Обязательно. Итак, музыкальная пауза. Эх. Можно со всеми у нас повстречаться. В сознании Кришны сошлись все нации. А попросту души без всякого тождества к Богу идущих людей множество. Блюдо это взято у мусульман. Сливочный пудинг, хир севьян. Хоть мусульманским, хоть африканским, блюдо должно быть вегетарианским. Рецепт записать, теперь пора. Возьмите молока, литра полтора. А лучше от коровы или как хотите, и на огне его скипятите. В другой кастрюле пряности жарим, их заранее все выставляем. 6 штук гвоздичек и кардамон, нужно, чтобы заранее смолот был он. 1 ложку чайной смолоть успели, теперь возьмите 2 чашки вермишели. С пряностями жарим севьяну, в масле используйте ги, масло прекрасное. Мы предпочли тоже масло это, и жарим вермишель до бежевого цвета. Потом молоко в кастрюлю вливаем и 5 минут кипятим и мешаем. Держа кастрюлю на среднем огне, и чтоб не подгорело на дне. Уменьши в огонь, еще так держите, 15 минут все проварите. Я русское блюдо подобное знаю, молочной лапшой я его называю. Ну что же, севьян, мелкая лапша, готовь, чтоб была лапша хороша. Эх! И пудингу сильно густеть не давай, севьян загустеет, еще остывая. Вовремя варку кончай труды. Добавьте сливки и розовой воды. Подавая пудинг, посыпь кардамоном, чтоб привлекал ароматом он. Подавай холодным или горячим, назови как хочешь, севьян или иначе. На кухне нашей не только индийская, многих народов еда и российская. Эх! Все наши знания объединяем, Кришне на алтарь все предлагаем. Неважно, откуда ты родом вышел, может петь каждый имя Кришна. Неважно, в какой ты семье родился, главное, чтоб к Господу ты обратился. Без различия наций и культур, и славный пример Харидас Тхакур. И другие спутники, ближайшие, Господа Чайтанья, поклоном нижайший. Слышит Кришналоку нашу, это верно, скоро в каждом городе, в каждой деревне. И пусть на каждой кухне мы слышим, как звучит прекрасное имя Кришны. И пусть узнают люди, близкие и дальние, милость Господа Шри Чайтаньи. Еще вы не пробовали кир севьяна? Готовьте скорее, блюдо без изъяна. Ну вот на самом деле пробовать так хир севьян нам не рекомендуется. Надо, чтобы Господь попробовал первым. Поэтому на нашей кухне Кришны у нас это взято за правило. И вообще хорошая хозяйка, она знает, не пробуя, что блюдо должно получиться хорошим. И, по крайней мере, не облизывает пальцев. И ведет себя очень тактично в этом плане. Так что на нашей кухне пробовать не разрешается до того момента, пока не попробовал Господь Кришна. Но это будет немного позже, а пока вот у нас доваривается еще наш пудинг вермишелевый, нужно постоянно, напоминаю, помешивать, чтобы блюдо не пригорело. И вот как только начинает густеть ваш пудинг, вы это увидите, вот эта лапша или вермишель густеет, и именно тогда нужно будет снимать. Потому что, когда будет охлаждаться, вот вермишель, она еще, к тому же, загустеет еще больше. Вот это надо иметь в виду, что при охлаждении кир севьян загустеет еще больше. Вот у нас уже начало, по-моему, густеть. Посмотри, Володь, получше. Или мне только так кажется? Нет, густеет. Густеет. Вот да. Теперь, наверное, пора уже снимать его. Только приготовь, пожалуйста, у нас где-то была розовая вода. Есть. Да. Вот она. Вот розовая вода, и еще немного у нас кардамона. Самое главное, чуть не забыли, нужно обязательно добавить сливок. Володь, достань, пожалуйста, сливки из холодильника. Да, сейчас. Вот, и сейчас мы, добавив сливки, сделаем наш кхир севьян более нежным, более жидким, более жирным таким. И вот после этого сейчас размешаем, уже добавим розовую воду и... Можно посыпать сверху кардамоном немножечко. Или уже порционно сыпать кардамона чуть-чуть, буквально. маленькую-маленькую щепоточку на каждую порцию. Кардамон, кардамон, как прекрасен он. Это точно, я потом об этом расскажу. Подавай горячим или холодным это блюдо. Вот чем прекрасен вермишелевый пудинг херсевьян, тем, что его можно есть и горячим, и холодным. Но, естественно, не позже, чем за 3 часа после приготовления. Через 3 часа после приготовления. Потому что пища, которая принимается позже, считается уже в гуне невежества. И поэтому вот если вы готовите что-то для Кришны, вы старайтесь предлагать это сразу. Ну, по крайней мере, в течение вот первых 2 часов. Итак, если вы надумаете его охладить перед тем, как предлагать Кришне, то охлаждайте не очень долго, не больше, чем 3 часа. А мы предлагать будем уже сейчас. Ого, 3 часа, это тоже долго. Да. Итак, Володя, бери колокольчик. Да, сейчас, секундочку. И готовь всю посуду. Да, переложим вот в красивую чашку. Вот красивая чашка. Угу. Обязательно положим листик туласи. Листик туласи, он символизирует преданность Кришне. Он прекрасный на вкус, и Кришна его очень любит. Итак, положим листики и вот в воду, в стаканчик с водой. И сейчас будем предлагать Господу Кришне наше блюдо. Можно украсить поднос цветами, положить дополнительно фрукты. И главное при этом искренность. Положить как можно больше. Да. Итак, звонит колокольчик, и мы читаем традиционно Маха-мантру Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Главное в этом процессе – это искренность. Кришна Кришна, Харе Харе, от себя какие-то искренние слова. Рама Рама, Рама Харе Харе. Дорогой мой Господь, пожалуйста, Харе Кришна, Харе Кришна, наше подношение. Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, вот мы предложили Кришне наш замечательный пудинг. И должно пройти не менее 10-15 минут, чтобы Господь спокойно вкусил эту пищу. Да, но Нирвана, я думаю, что замечательный он или нет, будет решать Господь. Да, конечно. Так скромно сказали, замечательно. А ты что-то сказал насчет кардамона? Ой, это кардамон, он прекрасен, он. Да, вот я хотела как раз сегодня специально рассказать про эту замечательную пряность. И прекрасный он, потому что еще он облагораживает людей, которые его жуют. То есть нас. Вот, да, да. Вот, возможно, не зря еще при дворе китайских императоров и, в общем-то, при дворе наших императоров существовал обычай, согласно которому вот чиновники придворные и всякие сановники другие во время аудиенции обязаны были постоянно держать во рту гвоздику, кардамон, чтобы не осквернять своего повелителя нечистым дыханием. Что вот мы сегодня как раз и применяли эти замечательные пряности. А сейчас наоборот, сигарету там можно, чтобы осквернять императора своим дыханием. Да. Так вот про кардамон. Он относится к семейству имбирных. Как на ему санскрите... повезло-то, а? Да, на санскрите. На санскрите он называется элла. Красиво. Да. Красиво очень. Или еще по латыни элитария кардамонум. Это тропическое, вечно зеленое растение, плоды этого растения. И родина кардамона – это Малабарский берег Индии. Вот тот самый берег, где особенно хорошо растут всякие пряности. Вот такие, как кардамон, черный перец. Именно оттуда европейцы впервые, в общем-то, завозили и брали пряности. Итак, вот что же хорошего в кардамоне? На самом деле там очень много витамина С, эфирных масел. Вот за счет эфирного масла мы и ощущаем такой замечательный запах кардамона, нежный и благородный. Также там и крахмал, и клетчатка, и даже сахар. И в кулинарии вот мы в основном кардамон используем в сладких блюдах для ароматизации сладких блюд, мучных изделий. Вот применяем в различных молочных сладостях. А вот в Европе сейчас кардамон даже кладут в кофе и кладут в напитки, буквально 1-2 капельки. Говорят, что кардамон, он помогает нейтрализовать даже кофеин. Вообще нейтрализует яды, это прекрасная пряность. Вот если вы применяете кардамон в зернах, то очень хорошо класть кардамон за 5 минут до конца тепловой обработки. Вот в перемолотом виде можно и после тепловой обработки, как вот мы сегодня и сделали, посыпали сверху. И вообще такая рекомендация, кардамон лучше не кипятить, если вы делаете напитки с кардамоном. Миргун, а вот кардамон так расписывать, он такой хорошенький, он что, как и многие пряности к сатвы гуни принадлежит? Да-да, именно к сатвы гуни ты угадал. Вот это с точки зрения аюрведы, он повышает питу, но понижает вату и капху. И действует на такие ткани, как плазма, кровь, костный мозг и нервы. И очень хорошо стимулирует и влияет на системы пищеварения, на кровеносную систему, на нервную систему. И также, в общем-то, лечит респираторные заболевания. Оказывает стимулирующие действия, потому что повышает питу, как можно понять. Действует также как отхаркивающее средство. Применяет его как ветрогонное средство. Да, и очень хорошо действует на желудок, то есть помогает перевариванию, так же, как и многие пряности. Итак, вот кардамон, наш замечательный кардамон, очень хорош при простудах, он потому что выводит жидкость из легких, то есть выводит капху, как говорит аюрведа, и применяется при кашле, лечит астму даже, бронхи. И очень хорошо действует также при таких негативных явлениях, как потеря вкуса и несварение желудка. Потеря денег. И потеря денег тоже. Это, между прочим, очень мудрое замечание, потому что пряностями, на самом деле, можно очень хорошо разнообразить самые простые продукты. Вот у вас, допустим, дома, кроме вермишель, ничего нет. Да? Даже если у вас нет молока, и вы добавите кардамон в любую кашу, вот уже этого, да, это уже будет, это будет уже что-то, и будет к тому же и лекарство. Вы сэкономите деньги и на продуктах, и на лекарствах. Вот, так что это вполне даже дельное замечание. Еще могу добавить, что кардамон, он уменьшает боли, действует, то есть внутримышечно даже, на таком клеточном уровне, как мы говорим, наши пряности действуют. Еще к тому же обостряет ум и, как я уже говорила, очищает, освежает дыхание. Эдмир, знаете, есть такая реклама по телевизору, когда там боль у человека, и там какие-то таблетки применяют от боли, там такой человек натягивает тетиву, и там как только боль заявила о себе, там что-то убей ее или там, дай ей отпор, но вот там такая сцена, выпускай такие мышцы, выпускай. Так и здесь, если у вас будет боль, вкуси кардамон. Ну, что-то типа этого, да? Ну да, типа того, что если целится плохо он, пусть пожует он кардамон. Ну да, кстати, вот эта пряность, кардамон, она прекрасно повышает настроение, делает ваше настроение радостным и, как я уже говорила, способствует ясности ума. Ой, как здорово. Да. Буду теперь все время. Вот рецепт такой очень хороший для тех, кто страдает пищеварением, кто хочет стимулировать пищеварение. Нужно будет поджарить семена кардамона, добавить немного аниса и тмина по 1 чайной ложечке и применять до еды. Еще прекрасное лекарство вот при астме и также при простуде и повышенной температуре. При повышенной температуре берется корица, кардамон и имбирь. Вот, все это смешивают. Я вот часто добавляю это в травяной чай, просто вот капсулки кардамона, такие большие семена, кладу, допустим, там 5 зернышек, 3-5 зернышек обязательно добавляю, потому что это прекрасное тонизирующее средство. И к тому же кардамон еще, как я говорила, укрепляет сердце и легкие. Нергун, ну вы его так расписываете, он такой хороший-прихороший. Ну а какие-то противопоказания есть или нет? Или он такой прям универсальный, что от всего? Ну, дело в том, что есть у него небольшие противопоказания. Это такие, как вот, допустим, язва желудка. Вот, люди, страдающие язвой, в общем-то, должны очень осторожно применять кардамон. И также у кого повышенная пита, повышенная возбудимость такая. Ну, это конституция пита, когда она вышла из равновесия. Вот тогда не очень рекомендуют. А что тогда рекомендуют? Ну, ты знаешь, пита, это, в общем-то, в переводе на русский язык, это качество огня. И, конечно, чтобы затушить огонь, что нужно сделать? Нужно холодные водички, да? Да, холодные водички, конечно. Можно. Можно молоко. Вообще те продукты, которые обладают такими охлаждающими качествами. И вот, в частности, тоже немного молока, немного сахара тоже уменьшит питу. Понятно. Но еще возвращаясь вот к кардамону, я хотела просто дать такой совет, что если вы использовали при приготовлении целые стручки, иногда просто входят по рецепту целые стручки, то нужно будет их перед подачей на стол вынимать, чтобы при еде они вам не попадались. И если все-таки попались, то нужно отложить на край тарелочки. Их не следует есть в целом виде. Вот то же самое относится, кстати, к гвоздике. Я о ней сегодня не рассказывала, но могу только пару слов сказать, что, в общем-то, гвоздика также улучшает, как и многие пряности, пищеварение. Она очищает кровь, укрепляет, также укрепляет сердце и также действует как местная болеутоляющая. Наверное, все знают, ее используют при зубной боли. Вот такие замечательные пряности мы применяем. Итак, пряности, о которых мы вам рассказывали, они простые и доступны, в общем-то, всем. Пряности вкусны и полезны всем. Звони 148-39-47, и у вас не будут никаких проблем с зубами. И не только с зубами. Володя, да. Я думаю, что пора уже снимать пищу с алтаря. Ну, наверное, уже, да, время прошло. Да, давай звони в колокольчик. И опять читаем традиционно Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Существуют специальные мантры-предложения, и вот для тех, кто только присоединился к нашим передачам радиостанции Кришналока, и кто хочет серьезно попробовать одухотворить процесс приготовления пищи и предложения пищи Господу, вы можете прочитать мантры, специальные предложения в конце каждой книги издательства Бхактивиданта Буктраст, в книгах Шрилы Прабхупады под заголовком «Йога приема пищи». Там все это есть. И вот напоминаю, что сейчас вот то, что мы снимаем с алтаря, это уже не просто пища, это уже просадом. И в переводе с санскрита, что значит милость. Это милость Господа, которая нам дана для того, чтобы мы очистились, не просто вкушали и удовлетворяли свой язык и желудок, а для того, чтобы мы могли эту пищу еще и очистить, и очищая пищу, очищались сами. Чтобы мы были чистенькие. Ну, по крайней мере, чище, чем есть. Потому что то, что соприкасается с Господом, все абсолютно чисто. И если эту пищу вкусил Господь, если Он ее коснулся, и при этом, в общем-то, наделил ее такой духовной энергией, то это очищает. Но все зависит от того, насколько искренне вы все это будете делать. Если в приготовлении присутствует элемент искренности, элемент любви к Богу, то пища тогда получает, в общем-то, такой любовный заряд вашей любви к Богу и именно любви Господа, потому что любовь Господа, на самом деле, она всегда присутствует. Отсутствует только наша любовь к Нему. Да, да, да. Вот. И вот этот вот духовный заряд взаимной любви, он даст особый вкус вашей пищи, которую вы готовите. Итак, это называется маха-прасад, великий прасад, то, что мы сняли с алтаря. И, пожалуйста, делитесь маха-прасадом с друзьями, с родственниками, дайте им попробовать этой милости. Хотя бы немножко положите маха-прасада в каждую тарелку. Мне можно побольше, например. Да, пожалуйста, вот давай сначала помой за Кришной посуду. Сначала сделаем все так, чтобы было угодно Богу. И затем уже спокойно можно пробовать, переложив из посуды Кришны, а посуда должна быть у Кришны персональной, чистой. Не имперсональной, да. Только персональной. Да, все, что касается Господа, должно быть персонально. Итак, пробуй, Володя. Значит, я буду первым очищаться. Сейчас я буду чистый. Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну что, пудинг? Сейчас, секундочку. Он еще недостаточно остыл, наверное. Дайте понаслаждаться сейчас. Ой, как здорово. Ой, обалденно. Вкусно, да? Ну, ты сладкоежка. Обалденно. Ой, очень вкусно. Ну, не хуже, чем пирог, да? Да нет, отлично. Что а если вот он застынет, он еще более будет похож на настоящий пудинг. Ой, нектар. Ой, его можно будет даже резать ножом. Это вообще замечательная такая здорово. Вещь. Здорово. Нергуна, попробуйте, а то я все съем. Ну, как? Ну, я вообще люблю сладкие молочные такие продукты. Очень вкусно. Очень-очень вкусно, по-моему. Да, вот на такой вкусной ноте мы будем прощаться с нашими радиослушателями и советуем вам приготовить точно такой же пудинг. Итак, вели и подготовили передачу. Ниргуна Деви Даси. И Бхакта Володя. Всего хорошего. До новой встречи в эфире. До новых вкусных нот. Хари Кришна. Хари Кришна. Что печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренно Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный вдруг откроет. Ubi